Задания и ответы. Задание первое. Помня о метафорическом влиянии, попробуйте определить, какую идею хотел донести автор нескольких интерпретаций сказки «Колобок», а также сказки про царевну-лягушку. Интерпретация первая. Жили-были дед да бабка. Решили они слепить колобок. Собрали остатки муки, масла и молока, и получился очень симпатичный колобок. Дед с бабкой очень любили колобка, заботились о нем. Но колобок, несмотря на такое отношение к нему, решил их покинуть. Поскольку они очень ему доверяли, колобку было просто их обмануть и укатиться в неизвестном направлении. По пути он встречал разных зверей, которые хотели его съесть. Звери были несколько простоваты, и колобку легко было их обманывать. Он, самодовольно посмеиваясь, говорил каждому из них: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, заяц, волк, медведь, и подавно уйду». И действительно, ему удавалось от них уходить. Но однажды колобок встретил лису, и та, притворяясь, что плохо слышит, попросила колобка подкатиться к ней поближе. До последнего момента самонадеянный колобок верил, что ему удастся уйти и от лисы, но был ею съеден. Интерпретация вторая. Жили-были дед да бабка. Решили они слепить колобок. Собрали остатки муки, масла и молока, и получился очень симпатичный колобок. Дед с бабкой очень любили колобка, заботились о нем. Дома было уютно, сытно и безопасно. Все члены семьи с заботой, любовью и уважением относились друг к другу. Но по прошествии некоторого времени колобку наскучило дома, и, не предупредив деда и бабку, он ушел из дома в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что колобок был съеден лисой, и некому было за него заступиться в трудную минуту. Интерпретация третья. Жили-были дед да бабка. Решили они слепить колобок. Собрали остатки муки, масла и молока, и получился очень симпатичный колобок. Дед с бабкой очень любили колобка, заботились о нем. Но колобка всегда интересовал окружающий мир, и он очень хотел исследовать его. Однажды он без предупреждения отправился на поиски приключений. По дороге он столкнулся с опасностями и лишениями. Он встречал разнообразных хищников, но ему всегда удавалось выйти сухим из воды. Сначала он писал деду и бабке о своих приключениях, но вдруг письма перестали приходить. От некоторых очевидцев дед с бабкой узнали, что во время одной из экспедиций колобок был съеден лисой. На месте гибели колобка его последователи воздвигли памятник, на котором были высечены слова: «Опасностью пренебрегая, желанной цели достигаю». Еще одна с детства известная вам сказка — «Царевна-лягушка». Интерпретация первая. Жил-был царь, было у него три сына. Пришло время сыновьям жениться. Говорит им царь: «Вот вам, дети мои, по стреле, идите в чистое поле и стреляйте из лука, куда хотите. Куда стрела попадет, там и найдете вы свою будущую жену. Вот таков мой вам указ». Вышли братья в чистое поле, старший сын выстрелил из лука, попала стрела в боярский дом. Женился старший сын на боярыне. Выстрелил средний сын из лука. Попала стрела в купеческий дом. Женился средний сын на купчихе. Младший сын выстрелил, упала его стрела в болото. Долго искал он стрелу, пока не нашел ее в лапках лягушки. Пришлось младшему сыну жениться на лягушке под оскорбительные насмешки окружающих. У младшего сына, безусловно, были причины пребывать в расстройстве. Стыдно было смотреть в глаза братьям и их женам. Однако, когда царь приказал своим невесткам соткать ковер за ночь, а затем испечь пирог, жена младшего сына, лягушка, намного превзошла в этом жен старшего и среднего сыновей. А когда царь устроил пир, на который невесткам надлежало представить себя во всей красе, то выяснилось, что лягушка может превращаться в красивейшую царевну, просто она была заколдована злой ведьмой. Царь был просто ею очарован. Таким образом, нежданно-негаданно младший царевич обрел счастье с одной из самых красивых женщин на земле. Жили они долго и счастливо. Интерпретация вторая. Жил-был царь, было у него три сына. Пришло время сыновьям жениться.

Рассмотрим несколько часто встречающихся заблуждений, с которыми приходится сталкиваться в управленческой практике. Мы предлагаем самостоятельно придумать метафоры, а потом ознакомиться с нашими вариантами. Последовательность тем случайная, она не отражает частотности или значимости идей. Первое. Негативное отношение человека к критике. Меня критикуют, значит, ко мне плохо относятся. Второе. Сотрудник часто обращается за советом, делая себе пиар. Третье. Сотрудник часто обращается за советом и помощью, так как нуждается в одобрении. Четвертое. Невнимательность к деталям. Пятое. Жесткость в общении с коллегами. Шестое. Чрезмерный напор при попытке убедить коллег, подчиненных, клиентов в чем-либо. Седьмое. Сотрудник увязает в деталях. Восьмое. Сотрудник плохо говорит о других за глаза. Девятое. Неумение признавать ошибки. Десятое. Позиция «я и так все знаю, мне ничему не надо учиться». Одиннадцатое. Творчество ради творчества. Двенадцатое. Убеждение «мягкость – признак слабости». Тринадцатое. В активных продажах страх надоесть клиенту. Четырнадцатое. Позиция «клиента надо научить, если он что-то с моей точки зрения делает неправильно». 15. Это того не стоит, как восприятие своего товара. 16. Убеждение, чем больше расскажешь клиенту, тем вероятнее, что он купит. 17. Убеждение, все клиенты покупают там, где дешевле. 18. Убеждение, главное в продажах, знание продукта. 19. С клиентом надо дружить, чрезмерное сокращение дистанции. 20. При обучении упор только на решение конкретных проблем, нежелание выходить на уровень обобщения и создания технологии работы. 21. Убеждение «раньше до обучения все было проще, поэтому и стоит делать, как раньше». 22. Взаимодействие со всеми людьми по стандартной схеме в управлении, продажах, общении с коллегами. Варианты ответов. Задание первое. Колобок. Интерпретация первая. Самонадеянность до добра не доводит. Интерпретация вторая. Не уходи из семьи, сила в близких. Интерпретация третья. Путь исследователя почетен, но опасен. Царевна-лягушка. Интерпретация первая. Счастье в удаче, положись на судьбу. Не все, что сначала кажется плохим, таким и является. Интерпретация вторая. Главное стремиться к достижению своего счастья, и все получится. Интерпретация третья. Берегись завистников. Задание второе. Первое. Негативное отношение человека к критике. Меня критикуют, значит, ко мне плохо относятся. Скажите, а вы желаете зла своему ребенку? Хотите его задеть, обидеть? Нет? А ведь наверняка иногда его критикуете. Зачем? Помните ли вы ситуацию, когда впервые услышали свой голос в записи или увидели себя на видео? Был некоторый шок, удивление? А почему? Потому что мы часто неправильно видим себя со стороны. А это необходимо, чтобы правильно строить свою жизнь, карьеру. Поэтому критика со стороны — наш шанс лучше понять свои особенности, то, как видят нас окружающие, и суметь стать лучше. Второе. Сотрудник часто обращается за советом, делая себе пиар. Очень часто, когда ребенок начинает помогать маме, он старается отчитаться о каждом своем шаге, получить одобрение. Именно это и беспокоит родителей, потому что они-то хотели, чтобы ребенок сделал это сам, не отвлекая их. Третье. Сотрудник часто обращается за советом и помощью, так как нуждается в одобрении. Интересно, что истинно великие политические деятели и исторические личности почти никогда не стремились к наградам, а вот посредственные политические деятели всегда стремились получить пятую звезду героя. Четвертое. Невнимательность к деталям. Представьте себе такую ситуацию. Вы прилетели ночью в другой город в командировку. Вас должны встречать, и вы даже не знаете толком, куда вам предстоит ехать. А ваш помощник сообщил встречающим, что ваш самолет прибывает на 2 часа позже, чем на самом деле. Как вы будете себя чувствовать в такой ситуации? 5. Жесткость в общении с коллегами. Давно, когда выражение «бунт на корабле» было не метафорой, а реальностью, бунты чаще всего возникали на суднах именно у жестких и даже жестоких капитанов. 6. Чрезмерный напор при попытке убедить коллег, подчиненных, клиентов в чем-либо. Были ли у вас в жизни ситуации, когда вы приняли противоположное решение просто потому, что вам что-то сильно навязывали ваши родители, друзья, коллеги? Согласитесь, что когда вас слишком уж настойчиво убеждают что-то купить, возникает вопрос, а все ли в порядке с товаром, который мне изо всех сил пытаются всучить? 7. Сотрудник увязает в деталях. Ценители искусства говорят, что истинное впечатление о картине можно получить, только рассматривая ее издалека и в целом. Если подойти слишком близко, то за деталями пропадет целостное впечатление. 8. Сотрудник плохо говорит о других за глаза. Лев всегда нападает открыто, а гиена из-под тишка. 9. Неумение признавать ошибки. Реальная история, которая имела место в одном из подразделений компании Johnson & Johnson. Молодой, перспективный и недавно назначенный директор по маркетингу провел рекламную кампанию стоимостью $1 миллион. Тогда это была гораздо большая сумма, чем сейчас. Компания полностью провалилась. Когда директор по маркетингу пришел с заявлением об отставке, в котором полностью признавал свою вину и отказывался от положенных при уходе компенсаций, президент компании сказал ему: «Ты поступил порядочно, но как порядочный человек ты должен остаться, потому что компания только что заплатила за твое обучение $1 миллион». 10. Позиция «я и так все знаю, мне ничему не надо учиться». Вспоминая 1980-е, можем сказать, что очень многие школьники рассуждали тогда примерно так. «Зачем мне знать английский, если переводчиком работать все равно не собираюсь?» Прошли годы. Те, кто все-таки выучил английский язык, в 1990-е смогли найти гораздо более высокооплачиваемую работу и получали больше интересных предложений. Женщины, которые научились быстро печатать, в те годы, будучи школьницами, когда этот навык был нужен только машинисткам, сейчас могут эффективнее выполнять все виды работ, связанные с компьютерами, даже если секретаршами они никогда не работали и работать не будут. 11. Творчество ради творчества. Типичный сюжет фильма или книги ужасов. Ученый-экспериментатор проводит эксперименты ради эксперимента. Очень часто такой сюжет заканчивается печально. Вырастает страшный монстр, который убивает всех, включая создателя. Как творчество ради творчества может закончиться, если заранее не определен результат, который мы хотим получить в итоге? 12. Убеждение «мягкость – признак слабости». Очень типичное наблюдение. Почти всегда в конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда намечается драка, профессиональные борцы, боксеры и так далее ведут себя значительно мягче и менее агрессивно, чем остальные. Почему это так? Потому что им не нужно доказывать свою силу. Они и так уверены в себе. 13. В активных продажах страх надоесть клиенту. Как вы считаете, может ли возникнуть ситуация, когда человек просто не знает о какой-то возможности, а узнав, хочет ей воспользоваться? Вспомните, думали ли вы о том, что без мобильной связи просто невозможно жить? Думали ли вы раньше, что компьютер обязательно должен быть портативным, чтобы его можно было взять в дорогу? 14. Позиция «клиента надо научить, если он что-то, с моей точки зрения, делает неправильно». Вы пришли в ресторан и заказали рыбу. И вдруг вам захотелось выпить бокал красного вина. Теоретически вы знаете, что с рыбой принято пить белое, но вам сейчас хочется именно красного. Вы подзываете официанта, делаете заказ, а он начинает нравоучительно и уверенно объяснять вам, что такое вино к рыбе не подходит. Понравится ли вам это? Или вы считаете, что у вас, как у клиента, есть право самому делать выбор? 15. Это того не стоит. Мнение о своем товаре. Были ли у вас ситуации, когда вы или ваши знакомые готовы были заплатить больше за то, что в общепринятом смысле слова «блажь» или просто за удовольствие, и получали от этого положительное впечатление? Так может быть, то, что кажется вам излишним, как раз и доставит радость клиенту. 16. Убеждение, чем больше расскажешь клиенту, тем вероятнее, что он купит товар. Девушка приходит в магазин купить телевизор. Ей нужно, чтобы он качественно показывал, был красивым, и у него были надежные гарантии. Молодой человек, продавец, технарь по образованию и увлечениям, начинает подробно рассказывать ей про технические характеристики. Он рассказывает все, что знает сам, говорит действительно умные и грамотные вещи. Как вы думаете, интересны ли они девушке? А что, если она просто заскучает и уйдет? 17. Убеждение: все клиенты покупают там, где дешевле. Представьте себе, что вы пошли в магазин купить хлеб. Будете ли вы ходить по всем окрестным магазинам, выбирая тот, где хлеб самый дешевый? Нет. А бабушка-пенсионерка будет? Так вот, есть люди, которые и дорогой товар купят там, где удобнее, потому что денег у них достаточно, а время и сервис они ценят. Когда-то, когда были очень популярны оптовые рынки и только-только начинали появляться супермаркеты, многие считали, что супермаркетов никогда не будет много, потому что цены там выше. А чего больше сегодня – супермаркетов или оптовых рынков? 18. Убеждение – главное в продажах – знание продукта. Мы не отрицаем необходимости знания продукта, но этого недостаточно, чтобы действительно хорошо продавать. Когда вы хотите что-то купить, чего вы больше ждете от продавца? Внимание к вам или лекции, подробно описывающие все особенности продукта? 19. Позиция: с клиентом надо дружить. Чрезмерное сокращение дистанции. Как вы считаете, можно ли ожидать от друга большего, чем от остальных людей? Конечно. Поэтому если вы с клиентом становитесь друзьями, то он вправе рассчитывать на особое к себе отношение. Подумайте, готовы ли вы к этому. Как вы считаете, может ли неудовлетворенность в делах повлиять на личные отношения? Так стоит ли смешивать рабочие и личные отношения, рискуя и тем, и другим? 20. При обучении упор только на решение конкретных проблем. Нежелание выходить на уровень обобщения и создания технологии работы. Например, продавец сталкивается с 5 конкретными возражениями от клиентов. Продавец идет на тренинг. Он может попросить тренера подсказать ему ответы на эти 5 возражений, выучить их и использовать. Но когда появится 6-е или 7-е возражение, ему придется снова идти на тренинг и платить деньги. Если же он научился технологии, то сможет самостоятельно ответить и на 6-е, и на 10-е возражение. 21. Раньше, до обучения, все было проще, поэтому и стоит делать, как раньше. Если вы сейчас уверенно водите машину, то вам, возможно, даже сложно вспомнить, как трудно было учиться. Возможно, вы исключение, и вам навык вождения машины дался очень легко. Но у большинства начинающих водителей есть соблазн проехать на общественном транспорте, лишь бы не стоять в пробке или избежать сложной ситуации на дороге. Однако спустя некоторое время очень мало кто помнит о своих трудностях и предпочтет общественный транспорт автомобилю. Так и при любом обучении. 22. Взаимодействие со всеми людьми по стандартной схеме в управлении, продажах, общении с коллегами. Скажите, бывали ли у вас ситуации, когда вам приходилось общаться с людьми, которые, например, говорили значительно медленнее вас? Какое было у вас желание? А как вы думаете, всегда ли им было легко успевать за вами?